Глава 4. Формула создания новой реальности. Давайте познакомимся с формулой создания реальности. Она состоит из трех шагов. Первый шаг — ставь цели, убирая барьеры и страхи. Успокойте своего внутреннего критика, который все время боится и кричит: «У тебя ничего не получится, это невозможно». Если не начинать движение к своей цели, если не мечтать, то уж точно ничего не получится. Но если сделать первый шаг, представляя конечную цель, то шансы получить желаемое в разы увеличиваются. Так как если есть четкая цель и понимание смысла, Вселенная предоставит все возможности для их реализации. А вы знаете, куда идти? Вы не подскажете, по какой дороге мне пойти? Это сильно зависит от того, куда вы хотите попасть, — ответил кот. «Да мне, в общем-то, все равно», — сказала Алиса. «Ну, тогда вы можете идти по любой дороге», — сказал кот. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Все мы чем-то заняты. Учимся, работаем, создаем семью, но часто мы все это делаем на автомате. Все чем-то заняты, и мы тоже как все. Общество диктует нам свои неписанные правила. Необходимо учиться, строить карьеру, а потом по плану семья и дети. А может быть и другой порядок, смотря в какой стране вы живете. Я не против образования, построения карьеры или создания семьи, но мне не нравится автоматизм и то, что у нас нет осознанности принятия решений. Таким образом, мы упускаем важные вопросы и не менее важные ответы. Вот человек поступает в какой-то вуз, но не потому, что мечтает работать по этой специальности, а потому, что должен получить хоть какое-то высшее образование. Он создает семью не потому, что любит этого человека и готов пройти именно с ним все жизненные испытания, а потому, что одногруппники женились, а он еще нет. История из практики. Ко мне на сессию пришел мужчина средних лет, который работал руководителем международной компании. Он без особенного энтузиазма рассказывал про свою работу. Я была нанята со стороны компании для выявления мотивации. На мой вопрос, нравится ли ему его работа, он удивленно переспросил: «А зачем? Это совсем не обязательно. Я делаю свое дело хорошо». А потом добавил, что скоро ему нужно жениться. «Мы с моей девушкой живем уже 5 лет, пора. Вы любите ее?» «Я не задумывался об этом, не знаю», — уныло ответил он. «Тогда зачем же жениться, если вы не уверены?» «Но уже время пришло. Все однокурсники имеют семьи, даже дети у многих есть. Я один остался холостой». В этом автоматизме напрочь утеряна личность, ее цели и мечты. Потеряно понимание, куда приведут человека сегодняшние действия и мысли. Вот так и получается, что через некоторое время мы вдруг обнаруживаем себя совсем не там, где хотелось бы. Не та работа, не те люди нас окружают, не с тем человеком живем. А кто виноват? Вы сами заранее продумали, куда хотите попасть? Нет. Думали, как-нибудь все устроится. Так и выходит. Все само собой, и в итоге мы оказываемся где-то, но совсем не там, где мечтали. Если у нас нет желанного пункта, конкретных целей, то, барахтаясь без ориентира в глубинных водах океана жизни, через некоторое время мы оказываемся где-то, и оно это где-то абсолютно не соответствует нашим целям и ожиданиям. Римский философ Сенека-младший говорил: «Для тех, кто никуда не плывет, никогда не бывает попутного ветра». В тот момент, когда мы наконец задаем вектор движения, наши паруса наполняются силой намерения, энергией энтузиазма, и наш корабль быстро достигает желанного берега, иногда даже без особых усилий. Как работает попутный ветер? Когда вы определяете вектор движения, из большого потока информации вы фокусируетесь именно на той, которая необходима вам для достижения вашей цели, потому что вы уже знаете маршрут. Вы боитесь мечтать? Когда-то все мы были детьми и всегда мечтали. Наши мечты были разными, маленькими и грандиозными, смешными и серьезными, но какими бы они ни были, они были нераздельной частью нашего существа. Мы не боялись мечтать, потому что нам не было знакомо чувство провала, чувство стыда и страха, страха, что из нашей мечты ничего не выйдет. Поэтому мы и мечтали без ограничений, без рамок, без оглядки на чужое мнение. Не бойтесь мечтать. Пусть взрослая часть вашей личности услышит желания и мечты маленького внутреннего ребенка. И вместо того, чтобы отругать его и сказать, что ничего у него не получится, пусть подскажет, где и чему можно научиться, как совершенствоваться для достижения цели. История из практики. А вдруг провалюсь? У меня на приеме женщина, умный и талантливый врач. Она работает детским реаниматологом, мечтает написать кандидатскую на очень важную тему, которая может совершить прорыв в диагностике эпилепсии. Думает начать, но не решается приступить к работе. Я верю, что могу сделать нечто очень важное для медицины, но боюсь начинать. Причина — большой страх. Вдруг провалюсь. А что случится, если вы провалитесь? Будет стыдно, все скажут, что я неудачница. Вывод прост. Дух хочет реализовать великие идеи, а эго боится провала. А вот пример Эдисона. Он провел 2000 опытов, прежде чем изобрел бытовую лампочку. Представьте только, 2000 опытов. Какое упорство, какое желание. Без этого важнейшего изобретения не было бы света в каждом доме. А когда ему сказали, что он 2000 раз ошибался и проваливал опыт, он с юмором ответил: «Я отнюдь не ошибался 2000 раз, создавая эту лампочку. Я обнаружил 1999 способов, как не следует делать лампочку». На мой взгляд, мы все априори имеем разные таланты, так как внутри у каждого есть творец. Наш истинный талант — это наш искренний интерес. И если даже у вас ничего не получится, вы можете быть уверены, что сделали все возможное. Это честнее по отношению к самому себе, чем если бы вы вообще ничего не делали. Если совсем ничего не делать, вы точно на все 100% провалите мечту. А так у вас всегда есть надежда, шанс, что где-то наполнится радостью еще одна душа и зажжется еще одна звездочка с исполненной грезой. Не забывайте ставить цели. Что важно, а что нет. Если у вас нет цели и понимания, куда вы хотите идти, то вам будет трудно понять, что важно и что не важно. Опыт показывает, что мы иногда теряемся и не можем правильно расставить приоритеты. А вы знаете, как отличить важное от неважного? Часто во время лекции я задаю этот вопрос аудитории и получаю совершенно разные ответы. Важно то, что приносит деньги, говорят предприниматели. Важны клиенты, говорят люди бизнеса. Важно, какие результаты я получу. И лишь некоторые говорят, важно то, что приближает нас к нашей цели. Если вы никогда не ставили перед собой конкретных целей, вы никогда не сможете отличить важное от неважного, так как все, что приближает вас к цели, уже имеет ценность, а все, что отдаляет от нее или не влияет на эту цель, просто не может быть важным для вас. Вы можете выставить приоритеты только тогда, когда определитесь с целью. Компас, то есть цель, и часы, это сроки, имеют большую важность в жизни человека. Но компас важнее часов. То, куда вы идете, компас, важнее, чем то, как быстро вы идете, часы. Стивен Кови. Если вы все время спешите и не обращаете внимания на направление своего движения, вы можете быстрыми шагами отдаляться от своей цели. Поэтому вопросы «куда» и «зачем» имеют фундаментальное значение. История. не потеряли ли вы маяк. Рано утром мы с нашими гостями в Логосе поднялись в горы встречать рассвет. Тихая красота окружала нас. Эти ощущения не передать словами. Каждый раз я удивляюсь тому, как Творец создает все новые и новые картины, тому, что он никогда не повторяется. Горы, небо, солнце, облака сливаются в невероятной красоте и гармонии. После того, как мы насладились восходом солнца, просторами гор, наш гид предложил продолжать путь. Мы шли по тропинкам, любуясь пейзажами, дыша горным воздухом, но уже через час люди стали интересоваться. А куда же мы идем? Наш гид не собирался раскрывать секрет и сказал: «Просто идите». Спустя еще полчаса все начали роптать. «Мы ужасно устали и хотим обратно». И тогда наш гид сказал: «Наша цель — дойти до пещеры необыкновенной красоты, где природа сотворила симфонию камней, похожих на человеческие лица. Все оживились, откуда-то появились силы, энергия, зажегся интерес в глазах, мы зашагали бодрее и даже запели». Я подумала, разве не то же самое с нами происходит в жизни, когда мы теряем ориентир, забываем о цели, о смысле нашего существования? Иногда мы двигаемся по жизни, потеряв смысл, цель, и не находим силы для движения вперед. Мы строим себя, ругаем и заставляем идти через силу. А может быть, лучше остановиться, сделать паузу, вспомнить про цели, про смысл действий и задать себе вопрос: зачем? Куда меня приведут действия, которые я совершаю сегодня? Хочу ли я туда? Может быть, ответив на них, мы сможем найти больше сил, энергии, как случилось у наших гостей в горном походе. Не разрешайте рутине подмывать фундамент самого важного маяка вашей жизни, который освещает ответ на главный вопрос: зачем? Вопросы для саморазвития. У вас есть конкретные цели? На работе, а в жизни? Как вы отличаете важное от неважного? Вспомните, чем заполнена ваша жизнь в течение недели. Встречи, звонки, действия, беседы. Оцените, насколько эти действия важны для вас. То, чему вы уделяете много времени, связано с вашими целями. Действия, которые вы совершаете каждый день, приближают или отдаляют вас от ваших целей. Куда приведут вас действия, которые вы совершаете каждый день? Хотите ли вы туда? Второй шаг. Отпустить с верой, без лишнего контроля и суеты. Мечтай, но отпускай с верой. Твори без лишней суеты и чрезмерного контроля. Если у тебя в голове есть свои варианты осуществления мечты или достижения цели, допускай, что все может осуществиться совершенно иначе, не по твоему плану. Мечтай дерзко, но не думай про сценарий, оставляя место для творчества Вселенной. Дай возможность жизни стать твоим партнером и соавтором. Это нелегкая задача, скажу сразу. Как можно отпустить? Только что было 100 вопросов, ответив на которые, вы поняли, куда идете. И вдруг вот так просто взять и отпустить? Разве для этого вы поработали над поиском цели? Я понимаю ваше возмущение, но это часть нашей формулы, и лучше ее принять как аксиому, которая не требует доказательств. Два момента могут вам помочь в процессе отпускания. Во-первых, поставьте перед собой такие цели, которые вы даже не знаете, как реализовать. Такие мечты, которые ваша рациональная часть сразу отрицает и отказывается что-либо придумывать для их достижения. Чем более нереализуемой, по вашему мнению, будет мечта, чем более она будет амбициозной, тем меньше вы будете чувствовать страх. Тем быстрее вы ее отпустите и таким образом увеличите возможности для ее реализации. Это парадокс, подтвержденный моими многолетними наблюдениями. Расскажу свою историю. История из практики. Нереализуемая мечта. Личная миссия. Много лет назад, когда я начинала строить карьеру в большой корпорации и была далека от того, чем я занимаюсь сейчас, спикер, тренер, лектор, я участвовала в одном тренинге по лидерству, где ведущий дал нам задание. Сформулируйте свою личную миссию, у вас есть 15 минут на это. Мне задание, мягко говоря, не понравилось. Как-то пафосно звучало. Личная миссия. Не буду писать, тихо сопротивлялась я. Нет у меня личной миссии. Я молча смотрела по сторонам, и когда увидела, что все, кроме меня, что-то пишут, задумалась. И правда, если бы все в этой жизни было бы возможно, чего бы ты хотела, Гуар? И тогда я написала. Я проводник общечеловеческих ценностей в бизнес. Написала, и мне самой стало смешно от нереальности поставленной цели. Какой из меня проводник? Как я буду эти ценности транслировать в бизнес? Мне было совершенно непонятно. Здесь уточню, почему для меня эта тема была актуальной. Несколько дней назад на бизнес-форуме я столкнулась с мнением моих коллег, которые твердили, что бизнес — только коммерция и больше ничего. Меня не устраивал такой порядок вещей, что бизнес прикрывается красивыми словами о высокой миссии, но преследует только одну цель — получение материальных благ. То есть бизнес готов идти против своих же объявленных ценностей ради денег. Например, крупная сеть продуктовых магазинов заявляет, мы обеспечиваем здоровое и полезное питание для населения. Но потом, ради коммерческой выгоды, продавцы переклеивают на товарах этикетки со сроком годности. И таких примеров, к сожалению, очень и очень много. Я по-прежнему считаю, что если бы компании действовали согласно заявленным миссиям и ценностям, выигрывали бы все. И в конечном счете их бизнес процветал и развивался бы гораздо быстрее. Вот почему я тогда написала о своей миссии именно так. Я проводник общечеловеческих ценностей в бизнес. Хотя и понимала, что это лишь фантазия, детская мечта, амбициозная и невыполнимая, но в то же время очень важное для меня. Следующим пунктом тренер настоял, чтобы мы создали стратегию и тактический план для реализации нашей миссии. Я написала: создать авторскую программу лидерства, читать лекции на эту тему, публиковать статьи, проводить тренинги и мастер-классы, выступать на конференциях. Еще раз хочу напомнить, что в то время я работала в корпорации и была далека от профессии бизнес-тренера, коуча или спикера. Написав миссию, стратегию и тактический план, я благополучно забыла об этом. Это была мечта на грани фантастики, и в то время я думала, что все равно ничего из моего списка невозможно реализовать. И вот спустя 4 года, убираясь в кабинете, я вдруг натыкаюсь на папку, где на мятой бумажке написана моя амбициозная нереализуемая миссия с тактическим планом действия. Каким-то чудесным образом оказалось, что моя миссия, изложенная почти в виде шутки, уже находится в процессе реализации. И более того, 70% из плана уже выполнены. Уже готова авторская программа по лидерству, которая была основой для моих выступлений и опубликованных статей. И я читаю лекции в разных вузах страны. Как же это получилось? А вот так. Спустя 2 года после того судьбоносного тренинга мне позвонили из медицинской академии имени Сеченова и пригласили читать лекции по лидерству в их программе MBA для главных врачей клиники. Сначала я отказала и объяснила, что у меня нет готовой программы и времени для этого. Но, положив трубку, я поняла, что это был тот самый попутный ветер моей мечты. Я же хотела быть проводником. «Разве это не шанс?» — подумала я. Перезвонила и сказала: «Дайте мне время, я подготовлю материал и вернусь к вашему предложению». Моя программа по лидерству прошла успешную апробацию в Академии имени Сеченова. После лекции слушатели попросили у администрации добавить часы моих лекций. и мне пришлось готовить новые программы. Это было начало. Начало новой профессии, которая родилась из моей невыполнимой мечты. Того, что я напишу книгу и буду приглашена в разные бизнес-сообщества как мотивационный спикер, в моем плане тогда не было. Это было приятным сюрпризом от щедрой вселенной. А ведь когда я описывала свою миссию, я вообще не видела никаких возможностей для исполнения такой мечты. Сейчас я ушла из корпорации и веду многочисленные тренинги, читаю лекции. И, конечно, о чем бы я ни говорила, я транслирую в бизнес общечеловеческие ценности мироздания. Второй пункт для творения — это доверие. Доверяйте миру. Принимая тот факт, что не все нам понятно, и если что-то не получается, в этом есть некий скрытый смысл и забота высших сил о нас. А может быть, для меня будет лучше, если мои желания не исполнятся по каким-то неведомым мне причинам. Я часть мироздания, и если не получается осуществить мечту, то принимаю тот факт, что Вселенная всегда виднее. История и жизнь. Заветная мечта. Недавно меня позвали в гости. Радушные хозяева накрыли красивый стол для чаепития. Варенье, сладости. Гостеприимная хозяйка добавила в чайник кипятка. Аромат трав заполнил комнату. Мы готовы уже были начинать трапезу. И вдруг внук хозяйки, который до этого активно ползал по всему дому, играл и радовал нас, бросил все свои игрушки и стремительно пополз к столу, заинтересовавшись незнакомыми предметами на столе. Это было смешное зрелище. Мы наблюдали, как усердно он полз, как с трудом вставал на ноги и как, наконец, дотянулся до скатерти. В этот момент, конечно, мы разворачивали его в другую сторону. Он делал несколько кругов вокруг стола и повторял попытку. Потом он устал, обиделся на нас, начал кричать, плакать и топать ногами. Своим видом он показывал нам досаду и обиду. Он был возмущен, что мы не разрешаем ему дотронуться до заветной мечты, потянув за край скатерти. Он же не знал, какие сюрпризы ожидают его в виде кипятка, чашек, варенья и всего остального, которое в один миг обрушится на его бедную голову, потяни он за край. А мы видели, и поэтому спасали его. Ему это совсем не нравилось, поэтому он продолжал рыдать и настаивать. И тут я подумала, а ведь то же самое происходит со взрослыми людьми. Если мы ставим цель и изо всех сил стремимся к ней, но кто-то останавливает нас, отводит от цели, и тогда мы злимся на весь свет. Мы не имеем представления, что может случиться, если наша заветная цель сбудется. Поэтому второй момент — доверие — не менее важен, чем первый. Иметь цель, стремиться к ней — прекрасно. Но если у вас не получается, отпустите ситуацию с полным доверием и не тратьте свою энергию на обиду. Важно. Отпускать не означает бездействовать. Отпускать означает не отчаиваться, не обижаться. Оно означает относиться к провалу своей мечты с полным уважением и принятием, как к важному опыту. Уметь отпускать с верой и пониманием — целое искусство. Если желанная цель действительно ваша, то она обязательно сбудется. Если нет, может быть, и не стоит к ней стремиться. Третий шаг. Поступая во благо другим. Пусть ваши мечты принесут счастье не только вам. Творите во благо другим. Если ваши мечты напрямую связаны со служением и смысл вашего творения принести счастье не только вам, но и другим, то ждите чудес. Вы будете услышаны, и все силы мироздания помогут вам быстрой реализации ваших планов. Пауло Коэльо говорил, если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. А я бы продолжила. Если вы чего-то хотите во благо людей и ради служения, то все случится очень быстро. Если эти компоненты присутствуют в вашей жизни, исполнение мечты становится легким и простым. В таких случаях вам не стоит прилагать особых усилий. Достаточно обозначить вектор движения, и этого будет достаточно. И вот еще одна прекрасная история, знак подтверждения ранее сказанного. Логос. История появления. Несколько лет назад, когда я еще работала топ-менеджером в немецкой компании, я решила на майские праздники полететь в Армению. В той поездке мы посетили деревню Тегер, родовое гнездо моего мужа. Прадеды супруга по отцовской линии в 7 поколениях служили в местной церкви Святой Богородицы XIII века. Настало утро, я проснулась от пения птиц. Вышла на балкон и была поражена исцеляющей силе природы этого селения. Чистота горного воздуха, журчание ручьев, ароматы цветущего сада, потрясающий пейзаж библейской горы Арарат. В воздухе словно царила великая сила, которая была способна без особого труда успокоить и гармонизировать мятежный ум городского жителя. Меня словно окутали теплотой и заботой, а мое уставшее сердце ощущало вибрацию чистой энергии. Состояние длилось, может быть, всего несколько минут, но у меня было такое ощущение, что я вернулась из длительного спа-отдыха, вернулась к чистому источнику, вернулась домой. Получив состояние редкой гармонии, это почти забытое ощущение умиротворения и покоя, я сделала глоток ароматного кофе и стала мечтать. Хочу создать здесь место для отдыха людей, уставших от мегаполисов, находящихся в вечном стрессе, потерявших связь с самими собой, запутавшихся и не знающих, куда идти дальше. Хочу создать место, где они смогут отдыхать не только телом, но и душой, где они найдут дорогу к себе, соединятся со своим источником света, обретут покой и гармонию, вернут утерянное чувство внутреннего счастья и света. Я знала, как непросто сейчас приходится людям, как не хватает уединения, тишины и внутреннего баланса в постоянной суете и спешке. Работая в большой компании и мотаясь по многочисленным командировкам, я не понаслышке знала, что такое постоянный стресс и напряжение. Я сама в поиске такой гармонии часто оказывалась далеко от Москвы, где-то рядом с Индийским океаном, в различных ретрит-центрах. И тут, созерцая с балкона мощную гору Арарат, я ощутила необыкновенный внутренний штиль и покой. И продолжала думать, о чем хуже это место тех мест, где я бываю в Индии, в поиске гармонии. Полет в Индию длится долгие часы. Идет с пересадками. Культура и еда там для меня чуждые. А тут все так прекрасно, ничем не хуже, а в чем-то даже и лучше. Вкусная деревенская еда, вдохновляющая природа, гостеприимные люди, таинство гор и звенящая тишина. Это же настоящее место силы. Да, я хочу создать место силы, где люди найдут дорогу к себе, дорогу домой. Помечтала я и пошла по своим делам, вернулась в Москву, и все закрутилось, как обычно. Командировки, встречи, проекты, переговоры. И я забыла о своем желании. Через некоторое время учитель йоги подошел ко мне после занятия и невзначай спросил: «Гуар, когда у вас будет свой центр, пригласите меня? Я хочу преподавать у вас йогу». «Какой центр?» «Я работаю в немецкой компании и не собираюсь ничего открывать. Но если вдруг, ну просто вспомните про меня». «Хорошо», — пообещала я и подумала про себя. «Странный человек, какой центр, где?» Тогда я не придала этому особого значения, и моя жизнь продолжила бежать по накатанной колее. Но через некоторое время мне снова напомнили про мой центр. Я позвонила своему массажисту, чтобы записаться на прием, и услышала: «Гуар, как хочу я работать у вас в центре». Тут я не выдержала и обрушилась с гневом на бедную девушку. «Да что вы, сговорились, что ли? Что за центр есть у меня, что вы знаете, а я нет? Нет у меня никакого центра». «Нет, нет, никто ничего мне не говорил», — испуганно пролепетала она в трубку. «Просто я подумала, если у вас будет когда-то свой центр, где вы будете проводить тренинги, ретриты, тогда я бы с удовольствием проработала у вас». Я была в шоке. Ведь тренер и массажист друг друга не знали, а говорили одно и то же. Все это было более чем странно. Спустя еще несколько дней мне позвонил родственник из Армении. «А знаешь, здесь, в Тагере, продают землю в очень красивом месте и практически даром, очень дешево. Может быть, ты захочешь купить?» Я уже понимала, о чем идет речь, а ведь я почти забыла про свою мечту. Через некоторое время муж вернулся из Армении и начал разговор. «Знаешь, та земля очень хорошая, с готовым садом. Давай купим, построим гостиницу, и твои подруги приедут к нам отдыхать». Это уже было слишком. Я поняла. Настало время действовать и создавать центр. Купить эту землю, построить на ней небольшой отель, пригласить учителя йоги и массажиста и начать проводить там тренинги саморазвития. Все так и случилось, как я мечтала. Я создала место для отдыха тела, разума и души. Вот так работают наши намерения, иногда даже без нашего прямого участия. А ведь я всего лишь помечтала о том, как помочь людям, создавая для них место силы. Помечтала и забыла, но не забыла Вселенная. Оказалось, что больше ничего и не требовалось. Все закрутилось само, без моего участия. Через 10 месяцев бутик-отель «Логос» уже принимал первых гостей. Я даже не успела испугаться моего грандиозного плана и больших инвестиций. Мой рациональный ум топ-менеджера не успел отговорить меня вкладываться в забытую деревню в горах. Я создала программу «Дорога домой», которая является началом волшебных изменений уже для сотни людей. Приходя к нам на программы, люди не хотят уезжать. Это место силы, где живет любовь, говорят наши гости. И, конечно, благодарные и счастливые глаза участников программы, их глубокие трансформации окупили все инвестиции сполна. Теперь вы знаете основной секрет творения реальности. Все зависит от вас. В каком направлении вы захотите двигаться, к чему захотите прийти, куда позовет вас ваша душа. Отвечая на эти вопросы, вы получите шанс создавать то, что важно именно для вас. Вы станете творцом именно той реальности, которая будет радовать вас и окружающих. Помните, есть большая разница, на чем сконцентрирован ваш фокус внимания, на том, что не нравится, или на том, куда хотите прийти. Вопросы для саморазвития. Если в жизни все было бы возможно, чего бы вы хотели? Какой план для реализации вашей мечты вы намечаете? Какие шаги необходимо предпринимать для осуществления вашей мечты? Умеете ли вы, мечтая, отпускать, или вы любите контролировать? Есть ли у вас цели, где уже давно стучитесь в закрытые двери? Может быть, стоит поискать другие возможности, поставить новые цели, какими они будут? Какие двери открыты для ваших новых целей? Как вы думаете, в силах ли вы начать практиковать? Есть ли в ваших желаниях элемент служения? Отвечают ли ваши мечты на вопрос, что я оставлю после себя? Принесут ли ваши мечты чувство счастья вам и окружающим? Задание. Мечта без страхов. Попробуйте мечтать без оглядки и без оценки. Начните движение, но с верой, и не зацикливайтесь на поставленных целях. Почувствуйте состояние потока, все произойдет легко. От вас потребуется только ваше чистое намерение и соответствующая энергия. Поставьте самые амбициозные цели, составьте план их реализации и отпустите их с доверием.